Глава вторая. Архитектура. Если ориентир на традиционную власть ложный, нужно искать другой ориентир. Нужна государственная конструкция, при которой идейная команда может не обладать традиционной властью и, как следствие, не касаться хозяйственной и политической текучки, но при этом задавать стратегическое направление государственному ресурсу. Задача выглядит фантастически. Кажется, государственным ресурсом управляет только традиционная власть. Кто не имеет традиционной власти, тот не имеет доступа к ресурсу. Это кажется априорным утверждением, но смотря с какого масштаба смотреть. Вообразите страну, где невозможно нарушить закон. По конституции этой страны любой человек имеет право получить власть на установленное законом время, после чего обязан уйти навсегда, уступая место следующему всенародному избраннику. Законная власть может быть только временной. За намерение получить постоянную власть предусмотрены суровые наказания. Плюс социально-политическая архитектура такова, что правитель технически не может остаться во власти дольше законного срока. Власть распылена по ряду государственных институтов, одним из которых является институт президента. Институты уравновешивают друг друга, следя за тем, чтобы никто не получил власти больше положенного. Работает система сдержек и противовесов. Система выборов защищена от любых злоупотреблений, замкнута и открыта всем. Все голосуют цифровой валютой, перечисляя на своего кандидата одну копейку. Или миллионную часть копейки, неважно. Важно, что этот именной платеж – ваш голос. Отправляется он одним кликом с любого устройства. Никуда ходить не нужно. Теперь представьте. В этой стране есть идея, которую разделяет большинство людей. Например, идея экологии. Допустим, люди привержены этой идее, как в средневековой Европе были привержены христианству. Зеленые имеют в глазах людей авторитет церкви. Они не образуют политической партии и не участвуют в выборах, дистанцируются от всякой политической борьбы за власть. Это делает их самым авторитетным в стране институтом. Их авторитет аналогичен авторитету церкви в средневековом обществе. Но при этом зеленые во время выборов высказывают свое мнение о кандидатах во власть. Они говорят, за кого будут голосовать. Так как приверженцы зеленых составляют большинство, побеждает на выборах тот, кого зеленые сочтут достойным. При такой социально-политической системе подлинная власть будет не у всенародно избранного на короткий срок правителя, а у зеленых, носителей идеи. Выбранный на время президент будет носителем громкого титула, но никак не реальной власти. Демократический правитель не может поколебать положение идейной команды. Он всегда временный, а зеленые всегда постоянные. Временность власти влечет ограничение масштаба мышления и действия. Выбранный на время правитель может мыслить и действовать только в рамках политической и экономической текучки. Ему от нее голову некогда поднять. Ему некогда осмыслить ситуацию, сформировать цель и шкалу ценностей, направить систему к цели. Временная власть в силу своей природы идет только заданным курсом и только в рамках сформированных целей. Если представить ситуацию, где временный правитель решит изменить направление и выйти за флажки, система возмутится и скинет его. На место несоответствующей власти придет соответствующая, которая пойдет заданным курсом, не выходя за флажки. Отдаленный аналог этой модели – средневековая Европа в период могущества Папы, когда Ватикан стоял над христианским обществом. Но это именно отдаленный аналог, потому что постоянное положение Папы уравновешивалось постоянной властью короля. Полная аналогия была бы, если общество по сей день оставалось христианским, как во времена стояния германского императора в Каносе в XI веке, но вместо абсолютной монархии была либеральная демократия. Власть получали бы не по праву рождения или силы, завоевания, а через всенародное голосование и на ограниченное время. Желающие стать королем на установленный срок должны были бы конкурировать друг с другом за симпатии массы. При христианском населении, постоянном папе и демократическом короле, временном правителе, папа имел бы абсолютную власть и был бы решающей силой. В качестве доказательства, что такая модель возможна на практике, можно привести Иран. Там господствует исламское мировоззрение, и победу на выборах определяет не усилия политтехнологов, специалистов по манипуляции массовым сознанием, а мнение духовных лидеров. Кого лидеры ислама назовут достойным власти, за того мусульмане и проголосуют. Кого они не одобрят, у того нет шансов победить на выборах. По конституции Ирана высшей властью является выбранный на время президент. По факту высшая власть сконцентрирована у аятолл. Духовные вожди никак не зависят от результата выборов, тогда как результат выборов абсолютно зависит от них. Показатель их власти, совет аятолл, может приговорить президента к наказанию палками. Современное демократическое общество пребывает в идейном вакууме, свято место пусто. Общество похоже на туловище без головы, управляемое хозяйственной властью. Никакая религиозная идея не может занять это место, потому что общество переросло религию. Никакая бытоустроительная идея, реформа быта, это или налогообложение окружающей среды, или свободы прав, не может занять это место, потому что это все хозяйственный масштаб, тогда как нужен мировоззренческий. Идея победить смерть соответствует современному уровню развития общества и обладает мировоззренческим масштабом. Это единственный кандидат занять святое место. Любые другие идеи, даже внешне кажущиеся масштабными, типа полета на Марс, по сравнению с победой над смертью, проигрывает по масштабу и целесообразности. Если транслировать идею бессмертия на любое современное общество, появятся сторонники. Как помещенная в солевой раствор крупинка соли стягивает молекулы соли, превращаясь в монолитный кристалл, так идея победить смерть начнет стягивать на себя сторонников. Возникает однородное монолитное устойчивое уплотнение. Процесс пойдет по стандартной маркетинговой модели. Сначала идея захватит новаторов, а далее последователи будут нарастать, как снежный ком. Когда число сторонников достигнет критической величины, они будут влиять на результаты голосования. Это значит, команда, транслирующая эту идею, будет подлинной властью. Найдена конструкция, где идейная команда может задавать государственному ресурсу стратегическое направление, не являясь при этом традиционной властью и не касаясь текучки. В инженерном смысле мы будем подобны Ватикану, периоду могущества, но только бесконечно более устойчивым, благодаря демократическим условиям. Токвиль писал: «При современных демократиях центр принятия решений смещается от политических партий и органов государственной власти к финансовым центрам». Так происходит в безидейном обществе. В идейном обществе, где власть формируется через выборы и регулярно меняется, центр принятия решений смещается к носителям идеи.